Глава 6. Каспийское море. Некоторое время назад. Патрульный катер Турецкой империи находился в зеленых водах, как их называли патрульные. Зеленый туман тянулся на 10 километров от берега, а вот зеленая вода на все 20. Эта вода была заражена токсином и кислотой, оттого и зеленая, но лишь верхний слой. На глубине же была нормальная вода. Вот только в этой воде водились далеко не нормальные существа. Морские обитатели подверглись мутации и постепенно заполонили Каспийское море, доставляя прибрежным городам и селам немало неприятностей. Впрочем, как и прибыли, все же рыба-мутант имеет энергоядро и сама по себе много стоит. А здесь, в зеленых водах, мутантов больше всего, оттого патрульное судно и забросило невод ради дополнительного заработка. Сам же корабль был 20-метровым в длину, имел несколько корабельных орудий и прочный корпус. И несмотря на возраст в 40 лет, судно, построенное в Астрахани и проданное туркам, было безотказным. Правда, оно не очень рассчитано на рыбную ловлю в промышленном масштабе, но как-то досправляется. «Чё задумался?» — спросил один из бойцов, подойдя к мужчине в броне, стоящему на носу. Тот курил и смотрел на небо. «Вон!» Указал на ночное небо. «Метеорит падает». «М? И правда. Может, жуков поджарит?» Хохотнул турок и, сняв шлем, стрельнул сигарету у товарища. Корабль же медленно плыл, не приближаясь к туману более чем на километр, поэтому мужчины не опасались заразиться токсином. Они просто курили, а основной экипаж уже спал. Бодрствовали лишь несколько ночных рыбаков, два бойца на случай нападения чудовищ, старпом капитана и бортмеханик. Типичная ночная смена. «Говорят, русские уже третий узел уничтожили. Как думаешь, врут?» «Врут! Если бы у них были такие сильные отряды, они бы не потеряли крепость». Боец выдохнул едкий дым и ответил. «Хм, да, наверное». Они продолжили смотреть, как на землю падают метеориты. И вот они уже почти упали, как одного из них посетила мысль. «Слушай, а нас туманом не накроет от ударной волны?» Мужчины переглянулись и, расширив глаза от ужаса, начали наклоняться за шлемами, но из-за спешки ударились головами и упали. Первый, пришедший в себя, дернулся к шлему и схватил его, но в тот же миг подул ветер, принося с собой токсин. Однако мужчина быстро очухался, надел шлем и включил фильтрацию, дабы воздух внутри очистился от токсина. Его товарищ немного позднее, но сделал то же самое. Они оба тяжело дышали, ибо перепугались до чертиков. Но вроде пока не превращались и не мутировали. «Вы как?» К ним подбежал один из рыбаков. «Нормально, но перепугались. А вы?» Солдаты поднялись, а рыбак расхохотался. «Чуть за борт нафиг не улетели. А вот здоровенная рыбина, которая у нас улов воровала, от испуга сама запрыгнула на борт. Так что премия будет отличная». «О, это здорово, да!» Боец обернулся к своему товарищу и пришел в ужас. Его лицо покрывалось волдырями, нижняя челюсть отваливалась, и вместо нее выросли два мощных бивня, которые сорвали шлем с головы. Мутировавший мужчина набросился на рыбака и повалил, а второй боец застыл. «Помоги! Убей его! Чего ты стоишь?» кричал рыбак, но вдруг застывший мужчина зарычал и тоже набросился на рыбака. Правда, уже совсем скоро он тоже начал мутировать. Вот только мутация породила нечто нежизнеспособное, и монстр попросту задохнулся. «Что у вас здесь?» На палубу прибежал второй рыбак и обомлел. «Черт!» Он тут же скрылся в ближайшей двери и запер ее, а мутанты начали колотить в дверь и пытаться ее вырвать. Вот только она металлическая. И пока патрульный корабль пребывал в панике, сравнительно недалеко пролетело оно. Возмездие. Немного подросший космический корабль влетел в туман, стремительно приближаясь к точке, куда упала грузовая капсула ГРАС. И он нашел ее. Правда, первыми ее нашли патрульные отряды ГРАС, и они уже взяли капсулу в оцепление. Вот только... «Приступаю к ликвидации охраны цели», доложил ДИИ Ирм. А затем лучевые турели начали отстрел скаутов и воинов, окруживших капсулу. Корабль просто пролетел по кругу, всех перестреляв. «Чисто. Начинаю захват цели». Возмездие приземлилось, и из открывшегося трюма повалили ликвидаторы и роботы-строители. Первые собрались в две группы по 5 роботов, а вторые облепили грузовую капсулу. Она была большой, и, что главное, живой. Чудовище напоминало улитку в панцире, но при падении панцирь частично сгорел и лопнул, что, собственно, и предполагалось. Поэтому капсула, а именно огромный слизень, получил свободу и сам полз, куда было приказано. Разве что весьма медленно. Но зато груз внутри слизня был в идеальном состоянии даже после падения с орбиты. Строительные роботы же лазерами выжигали в туши слизня дыры и всверливали туда железные крюки. Мышцы твари напряглись, плотно обхватывая и фиксируя металл в теле, а этих крюков всверливалось десятки. Взревел монстр с помощью своего небольшого, но громкого рта. Этот рев использовался для вызова подкреплений, но оно и так уже приближалось. А из-за рева Грас поспешили, но когда вышли из тумана, увидели и их. «Приступаю к ликвидации целей». 10 ликвидаторов ударили из минометов, поражая первые группы жуков. Ими, конечно же, были самые быстрые, а именно скауты и 3 носорога. 2 здоровяков снесло, а последний рухнул, лишившись передних лап. Ликвидаторы начали выстраивать боевой порядок, отстреливая скаутов, но боеприпасы экономили. Не прошло и полминуты, как из тумана начали выбегать воины. Одного из строителей подстрелили плазмой, прожигая центральную часть корпуса, и робот заглох. Сгустки кислоты же заставили металл шипеть и дымиться, но вот ликвидаторы хорошо держали удар кислоты, разве что плазма была для них губительна. Но таких противников отстреливали в первую очередь. Множество воинов наступало, поливая роботов плазмой и кислотой. В них летели мины, а пулеметы не умолкали ни на миг, стремительно расходуя боезапас. И вдруг все затихло. «Враг уничтожен. Потери 50%. Приемлемо. Начинаю зачистку». Ликвидаторы, те, что еще могли ходить, принялись добивать жуков. Без сканирующего импульса было тяжело. Все же туман был очень густой и сильно мешал датчикам и камерам. Но Ирм умел действовать в таких условиях. Поэтому никто из жуков не смог сбежать. Тем временем строители закончили со слизнем и начали перетаскивать поврежденных роботов в трюм. Но сами остались, ведь когда возмездие поднялось, нужно было закрепить тросы за крюки в теле слизня. И только они закончили, как были телепортированы в трюм. Чудовище было подтянуто к брюху корабля, и он полетел прочь, едва успев до прибытия второго отряда. «Миссия выполнена. Возвращаемся!» Резиденция герцога Кузнецова. В моих объятиях кружилась Евгения, одетая в прекрасное платье с изображением звездной туманности. Да, теперь у нас есть танцы. Но чтобы освободить место под танцпол, пришлось убрать всех роботов. И тут я узнал, насколько стал популярным. Женя была 9-я в очереди, причем живой очереди. Оказывается, сюда прибыло немало молодых дам, которые были бы не против породниться с герцогом. Глаза блондинки сияли от радости, а сама она искренне наслаждалась всем происходящим. Как она сама сказала, со свалки попала в невесты герцога. И вот танец завершился. Мою шею обвили руками, и я получил поцелуй любящей женщины. «Жаль, что так много конкуренток. Так бы и утащила тебя в чулан». Заулыбалась та и, отпустив меня, кивнула на Беллу, которая стояла рядом с братом. А рядом с ним была Алиса. Завтра узнаю, сколько интересных предложений он получил за этот вечер. Для этого он здесь, собственно, и находится. Впрочем, как барон, он вполне имеет право здесь присутствовать. И фамилия у него Мышев. Они с Беллой долго спорили и в итоге выбирали между «Летучий Мышев» и «Мышев». Все фамилии, что связаны с кровью, вампирами и прочим, в царстве были запрещены. «У меня настолько отличное настроение, что я хочу крови!» Выпятив клыки, Белла улыбнулась, а я обхватил ее за талию и закружил в танце. После танца про кровь она уже не вспомнила, зато недвусмысленно напомнила, что пора бы уже. Но там, как уже говорил, была очередь, так что девушку оттолкали, а я вновь закружил девушку. Уже новую. а потом еще и еще. Благо, вечер, который уже перешел в ночь, постепенно завершался. Люди наговорились, наелись, натанцевались, и кто как. Кто-то направился в отель, кто-то сразу поехал домой, благо, может позволить себе поспать в машине. У многих лимузины были вместительнее, чем у некоторых людей квартиры. Ну а я, как радушный хозяин, провожал гостей. «Не забудьте, вы обещали провести экскурсию», — заявил Мазутин. «Не забуду, но смотреть там особо не на что». «Для кого как?» — улыбнулся тот и сел в свою машину. «Много кто хотел посмотреть на мою стену. Все же ее уже далеко не один раз освещали по телевидению. Людям интересно, что же тут за мегапроект строится. Но они даже не представляют, насколько этот проект масштабен». «Еще раз благодарю за спасение дочери. Уже второй раз», — вздыхал Соколов Мирон Андреевич. «Не за что. У меня все было под контролем, и ей ничего не угрожало», — возразил я. «Однако я не уверен, что Железняков прекратит свои попытки». «Да, скорее всего, но действовать дерзко он не станет, иначе я его лишу чувствительных поставок». Мы пожали руки, и Мирон направился в машину, в которой уже сидела его дочь. Уверен, Соколов изменит отношение к моему роду. Скорее всего, вернется к нейтралитету. Все же он не станет враждовать с Железняковым. Это против интересов его рода. Возможно, вскоре я узнаю о смотринах или чем-то таком. Грубо говоря, Соколов будет искать жениха для дочери, чем покажет, что более не заинтересован в союзе со мной. И вот все гости уехали, и к моей спине и рукам прижались мягкие горячие тела. «Пошли!» — требовательно шепнула Нина в правое ухо. «Требуем!» — добавила Женя в левое. «И кровушки!» — слегка укусив меня за шею, сказала Белла. «А как насчет сбегать в одно место и посмотреть, чем нас одарили жуки?» Я улыбнулся и поведал, что произошло, пока шел прием. Так что уже через 10 минут я оказался в постели и пытался не умереть. Белла честно пыталась подавить свой дар, но хватило ее ненадолго. Впрочем, во всех смыслах. Так что, когда счастливая девушка вырубилась, остальные решили меня добить. Но аргументы у них были железные. Естественная регенерация есть? Есть. Крепкий организм есть? Тоже есть. И HBM4. Так что к Слизняку поехал Ларри с двумя горничными. А мы подъехали утром, позавтракав в дороге. «Жуть и громадина», — сказала Нина, а рядом, виляя хвостом, зевала Вася. Она весь банкет проспала. Девушка не любит такие мероприятия, где много сильных запахов, духов и людей. И да, Слизняк был как частный дом и вдвое больше кирпича. Тварь же была еще живая, иначе если слизень умрет, все внутри него будет растворено кислотой. Но Нанор прекрасно научились усыплять этих тварей. Так что слизняк мирно спал, несмотря на множество крюков в теле. «А как получить груз?» — спросила Катя. «Минутку». Я подошел к монстру, и Ларри, стоявший здесь, передал мне огромный шприц. «Литра на два где-то». Я вонзил его в бок твари и ввел содержимое, а затем отошел. Прошла ровно минута, и слизень открыл глаза, а затем, пискнув, начал тужиться. А затем слизняк стал уменьшаться. А из его заднего прохода, точнее выхода, начали выкатываться биокапсулы размером от полуметра до 3 метра в диаметре. Когда слизняк закончил, он стал в 4 раза меньше. Возмездие тут же захватило его и утащило в биореактор на переработку. Ну а затем я подошел к 3-метровой биокапсуле. Она походила на икринку, только слегка приплюснутую. И, вскрыв ее ножом, увидел внутри 4 массивные цистерны с синей жидкостью. Они были сделаны из хитина и особых биологических кристаллов. «Отлично!» — обрадовался я. «Это та штука, которую мы собрали в узле?» — спросила Нина. «Да, из этой жижи можно вырастить кристаллы для процессоров, сделать энергетические узлы для сложных систем, а также они используются в кибернетике». «Звучит как очень ценная штука», — закивала беловолосая, и мы подошли к следующей капсуле. И там вновь цистерны, но уже оранжевые. Их сразу забрал Ларри, так как оно пойдет на переработку, ибо оно нам не нужно. Так же, как и белая жижа. Похоже, генерал решил построить новые узлы, и сразу много. Мрах, это плохо. А еще я надеялся, что здесь все же не будет зеленых кристаллов. Но нет. Алмазы? Удивились девчата, когда из полутораметрового посыпались зеленые камни, напоминающие алмазы. Нет, это смерть авиации и преимущество землян. Я покачал головой и передал камни Ларри. Что ж, похоже, вскоре мы больше не полетаем над зоной. «Пользователь!» — услышал я крик Ирма. «Сюда, пожалуйста!» Мы поспешили к одной из капсул, и там, после вскрытия роботом-строителем, обнаружилось яйцо. Самое настоящее, но без скорлупы. У меня от его вида задергался глаз. «Что это?» — спросила Женя, так как я долго молчал. «Яйцо королевы!» В моей руке появился дробовик, и я выстрелил по яйцу. Потом еще и еще. Лишь когда от нее осталось одно месиво, я выдохнул и телепортировал оружие обратно. Молча продолжив осматривать груз, не мог отделаться от мысли о том, что могут быть еще королевы. Но я себя успокаивал тем, что на двух и более королев генералу может не хватить ресурсов. Значит, я ненадолго отсрочил появление новых генералов. Еще чуть-чуть, и я бы снизил уровень секретности до двух. Ладно, надо продолжать план. Пока что все идет лучше, чем предполагалось. Вот только... Ларри, начинай модернизацию возмездия. Также вышли Евгении схемы по улучшению клинка. Принял. Предлагаю альтернативу. Вмешался Ирм, и я увидел схему новой лазерной турели. Использование текущей схемы избыточно. Основные противники — это пехота ГРАС. Так что предлагаю вариант Alt-07. Автоматическая лазерная турель модель 7. Была такая у нас в первой половине войны за Нор, когда еще были хорошие источники энергии. Задумался я и продолжил изучение чертежа. Данная турель состоит из множества линз, которые то соединяются, то разъединяются. Это позволяет либо сделать один мощный луч, либо 7 слабых. Хорошо, меня устраивает. Пусть будет Alt-07. Но также предлагаю подумать и над лучевым пехотным оружием. «Думаете, есть смысл?» — спросил Ларри, но его перебил Ирм. «Хм, пользователь, идея действительно отличная. Учитывая возможность энергоподзарядки прямо во время боя, это здорово облегчит жизнь солдатам. При этом эффективность лазерного оружия против ГРАС ничуть не хуже примитивного земного оружия». «Да». Подзарядить аккумулятор быстрее и легче, чем таскать с собой ящик боеприпасов. Также подумайте над биолазерами, добавил я, и на этом, собственно, все. Прибравшись за собой, мы улетели в резиденцию, где мне пришлось проводить экскурсию по городу и строящейся стене. «Масштабы, конечно, поражают», — заявил Мазутин, а с десяток аристократов закивали. «Сейчас мы находились на первом законченном блоке стены». В высоту он был сотни метров и толщиной в 20. «Похоже, герцог Кузнецов немного пессимист», — подметил кто-то. «Скорее реалист», — возразил я и обернулся к аристократам. «Вы забыли? Я сражался в Китае, и мне не хочется, чтобы у меня случилось что-то похожее. А если сейчас сюда рванет армия, которая штурмовала Челябинск, мы не выживем». Люди немного посмурнели. «Будем надеяться, что этого не случится». Мазутин попытался разрядить обстановку. «Да, будем на это надеяться. Ну и готовиться к худшему. Если оно все же случится, Жуков будет ждать большой сюрприз. Ну а деньги? Заработаем еще. Смысл их копить?» Спросил я, а кто-то ехидно заулыбался. «Видимо, знает, как я получил большую часть своих денег». А именно, выбив деньги из Железнякова и других аристократов. И, к слову о деньгах, мне нужны еще деньги. Так что, закончив с экскурсией, проводил людей до их машин, дабы они уже вернулись в свои дома и покинули мой город. А я тем временем занялся подготовкой, и на следующее утро был собран боевой отряд. Техники, конечно, валились с ног, но модернизацию клинка провели успешно. «Мне кажется, или эта штука стала больше?» Удивлялся Хосе, когда помимо кирпича в трюм возмездия зашли 10 ликвидаторов. Правда, уместились кое-как, и пришлось поиграть в Тетрис. Но вроде справились. «Хм, самую малость!» Улыбнулся я в ответ. «А с этой что?» Он кивнул на сестру, а Изабель уже второй день ходит с блаженной улыбкой. «А, понял. Все, не надо подробностей». «Да, он правильно понял. Белла получила свое и лишилась девственности. Теперь ходит счастливая и довольная, смакуя воспоминания. А я тогда мог и умереть. Это была бы глупая смерть. Но стоит признать, Изабель уже лучше контролирует свой дар. Возможно, помогают ежедневные тренировки, а также медитация перед кристаллом. Но об этом как-нибудь потом. Да и медитацией это не назвать. Вскоре мы оказались на мостике. Летели все мои, а также Андрей, Хосе и Алиса. И все были здесь, ну, кроме пехоты. Они в кирпиче отдыхали, но, пожалуй, нужно сделать что-то вроде казармы. Пожалуй, да. «Наша цель в районе 13-х», — заявил я, и на экране появились фотографии. Это было гнездо жуков, причем большое. После падения Бишкека город Алма-Ата стал последним рубежом обороны в этом регионе. Теперь же перед ним выросло мощное гнездо, и наша цель — его уничтожить. «А мы потянем?» — спросил Хосе. «Нет, не потянем, но жуки сейчас собираются нападать на Алма-Ату. Мы ударим по базе, а потом сбежим». «Помогать не будем?» — вновь удивился Хосе, но я покачал головой. «Нет, нам нужно будет убежать быстрее, чем прилетят стрекозы и мухи. А они прилетят». Хосе задумался, но вдруг мне на голову упал Хами. «Вот ты где, предатель мелкий». Я взял его на руки, а он, кажется, стал еще больше. «Ну-ка». Ящерица-хамелеон, Хами. Тип – мутант. Состояние – волнение. В процессе принудительной эволюции. Энергоядро – 0,8 лив в час. Энергоемкость – 37 из 37. Дополнительная информация. Рептилия, подвергшаяся лим-излучению, что изменило ее ДНК-структуру. Предположительно, мутант в 9-м поколении. Ого, как он развился! Это как вообще? Пользователь, ваш питомец любит пропадать в реакторной. Ха, вот оно что. Я вновь посмотрел на Хами, который выглядел довольным, как удав. И он вдруг вырвался и запрыгнул на плечо Алисы, а затем провел языком по ее комбинезону, расстегивая да частично обнажая грудь, и запрыгнул в норку. Та возмущенно воскликнула от такого, а Хосе бросился спасать свою женщину от озабоченной рептилии. Белла ржала, а Василиса недовольно фыркнула, мол, изменщик. Но постепенно мерзавец был пойман и отдан Василисе. А та обиделась и отдала рептилию Дарье. Так и летели. Полет, к слову, был не близкий. Все же я не рискнул лететь через зону и двинулся вдоль границы, так что полет занял около 3 часов. Возмездие стало немного быстрее, но пока что это предел скорости, которую я могу получить, притворяясь вертолетом. Однако мы даже рано прилетели и 2 часа провели в зоне, так как туман затягивался в реактор, где кристаллы поглощали его, выделяя энергию. Я уже понял, как кристаллы напыляются и теряют чистоту, поэтому туман тщательно фильтровался. И вот только вражеская армия двинулась на 13-х, как мы рванули к гнезду. Я не исключаю возможность засады специально для нас, поэтому подготовил несколько способов противодействия засадам. Но нет. Когда мы прилетели, то увидели лишь почти пустую базу. Генерал на этот раз оставил немного охраны. Вот только нам это не особо помешало. Клинок упал в центр базы, а за ним 2 ЛШБ-11 «Гончая». Эти 4-метровые роботы с 2 мощными пулеметами пилотировались одним пилотом и были укороченными версиями зажигалки. «Нападают!» — послышался голос Алисы, которая имела доступ к системам сканирования. С севера, запада и востока на нас двинулись жуки, 2 с лишним сотни воинов и пехотинцы. «Гав!» — заявил пилот первой гончей и ударил мощными пулеметами. Благодаря 2 большим контейнерам, прикрепленным к корпусу робота, боеприпасы гончие могли не экономить. Прущих на нас воинов прошивало насквозь и даже отрывало конечности, а от летящей в нас плазмы и кислоты защитил барьер купол Кати. Вторая гончая также атаковала, не сходя с места, а мы опробовали новый лазер. Он был зеленого цвета и основывался совершенно на иных принципах, нежели обычный лазер. Оттого дешевле и убойнее. Турели начали стрелять не двумя лучами, как раньше, а по 7 линз на каждой. Причем линзы могли работать независимо, и каждая стрелять по своей цели. Поэтому стрелял в основном Ирм. Ни один человек не сможет управлять сразу 7 орудиями. Но это пока есть хорошая связь. И если вдруг прервется связь со спутниками, будем отрезаны от серверных мощностей Магнитогорска. Тогда придется ручками стрелять. Ну, не будем о плохом. Наши турели сотнями лучей выкашивали жуков быстрее, чем те успевали что-то понять. Система наведения Ирма была первоклассной, и лучи то и дело переходили из 7 маленьких в большой луч, выбивая пехотинцев. И как-то враги взяли и закончились. Мы даже кирпич не высадили. Подозрительно. Но делать нечего. Быстро все зачищаем и уходим.